Альтернатива. Когда я бываю в Москве, мне довольно часто случается ездить в Обнинск, город на границе Калужской и Московской областей. Там живут мои друзья, семейство Чекрыгиных. Еду я, как правило, электричкой, немногим более часа пути. Для меня это не очень удобно. Часто вагоны переполнены, и при моей грузности выстоять дорогу в тряском вагоне не очень легко. Правда, несколько лет назад пустили комфортабельный экспресс из Калуги, но цены на него кусаются, да и расписание неудобно. А я знал, что с площади перед Киевским вокзалом регулярно отправляются в Обнинск маршрутные такси, микроавтобусы. И решил как-то попробовать освоить и этот альтернативный железнодорожному вид транспорта. По заведенному правилу очередные микроавтобусы отправлялись по мере заполнения и отбытия предыдущих. Так получилось, что к остановке я подошел точно в момент отхода машины. Следующая стояла пустая. Сдвижная дверь в салон была закрыта. Водитель стоял в стороне. Армянин, чрезвычайно колоритной восточной внешности. На мой вопрос он показал рукой на свой микроавтобус и пригласил. «Заходи, дорогой!» Я подошел и попытался открыть дверь. Так уж случилось, что с дверьми такого типа, сдвижными, раньше я не сталкивался. Подергал дверь, не открывается. Дернул сильнее, дверь вывалилась. Я подхватил ее и прислонил к борту машины, посмотрел на водителя. Тот глядел на меня, изумленно открыв рот. В конце концов он еще раз махнул рукой. «Заходи!» И, достав из кабины инструменты, принялся ремонтировать дверь. Я зашел и с сомнением осмотрел салон. Впереди три ряда кресел по трое с проходом между ними. Сзади два ряда по три кресла вдоль бортов, лицом друг к другу. Боковые кресла в рядах были заняты чьими-то сумками. Видимо, кто-то заранее занял места. Парные кресла так плотно стояли друг к другу, что если бы я на них сел, рядом места уже не осталось бы. Зима. К моей комплекции прибавлялись ряса, пальто, да еще несколько пакетов в руках. В конце концов я решил занять самое последнее место в дальнем ряду. Сел. Постепенно микроавтобус заполнялся пассажирами. Все входящие в некотором недоумении посматривали на меня и садились как могли дальше. Наконец осталось два свободных места рядом со мной. Зашел мужчина, оглядел салон, но выбора не было. Он опустился на третье кресло. Между нами осталось одно место, весьма суженное как мной, так и достаточно крупным соседом. Зашла девушка, испуганно глянула на меня и вышла. Видимо, она не спешила. Шли минуты. Я уже надеялся, что мы так и отправимся. Но нет. В салоне потемнело. Заслоняя всю дверь, в проход втиснулась женщина среднего возраста и чрезвычайных габаритов. «Места есть?» — спросила она водителя. «Есть одно, в конце». Дама глянула на свободное место и замерла. На ее лице бродила сложная гамма чувств. В итоге победило желание поскорее добраться. Видимо, она куда-то опаздывала. Женщина двинулась вперед, то есть в конец салона. Развернулась и плюхнулась в промежуток между мной и соседом. В последний момент я успел поднять левую руку вверх, тем самым несколько расширив интервал. Но, тем не менее, немалая часть пассажирки, не вместившаяся в щель, оказалась на ногах моих и соседа. Все замерли, маршрутка тронулась. Далее положение только ухудшилось. Опустить руку мне не удалось до самого Обнинска, полтора часа пути. Но и более того, я получил некоторое утеснение еще и сзади, от борта. Произошло это так. Армянин гнал машину на большой скорости, все время консультируясь по мобильнику с коллегами о состоянии пробок, наличии гаишников и прочего. На выезде из Москвы до Внуково Киевка ремонтировалась, половина шоссе была перекрыта, и транспорт, сжатый в узкое горлышко, полз с черепашьей скоростью. Когда встречное движение было остановлено расположенным далеко впереди светофором, наш водитель резко сдал влево и погнал по встречной полосе. Собственно, так поступили многие. Рядом с нами, вплотную, еще левее, несся небольшой грузовичок. В этот момент водителю позвонили по мобильнику, судя по всему, жена или подруга. Она сообщила, что на Садовом ее остановил патруль ГАИ. Армянин с утроенным акцентом заорал что-то очень темпераментное и стал объяснять жене, как послать гаишников подальше и на кого при этом сослаться. И тут на полотне дороги случилось какое-то препятствие, а, возможно, водитель просто не справился с управлением. Маршрутка вильнула влево и ударилась о борт грузовичка. Тут же нас отбросило назад, вправо, но не закрутило. Движение продолжилось на той же скорости и в том же направлении. Армянин, как и водитель грузовичка, не только не остановился, но даже и не притормозил. Через несколько мгновений мы влились в основной поток машин. Серьезные последствия это столкновение, кажется, имело только для меня. Удар пришелся на заднюю часть кузова, точно за моей спиной. Обшивку порядочно вмяло, образовался упершийся в меня горб. В Обнинск я приехал совершенно застекленевший. Выходил последним. Встречающая меня Марина уже с тревогой заглядывала в маршрутку. Я взял пакеты в правую руку, а левую, не сумев опустить, сразу пронзала острая боль, нес перед собой по салону. Так и выбрался наружу, с высоко поднятой в международном жесте приветствия рукой. Но последним ударом стало то, что я увидел, когда мы дошли до автомобильной стоянки. Матушка приехала меня встречать на крошечном Део Матис, причем в салоне уже сидели четверо ее детей-акселератов. После сего я храню верность железным дорогам.